Глава 10. Пулемет на плече, за спиной Ксюха, на груди лифчик с автоматными рожками и гранатами, в руке короб сотка. 12 килограмм ПКМ с пристегнутой соткой, еще 4 килограмма запасной короб сотка, в лифчике 8 магазинов, 4 ручных гранаты. 2 пистолета и запасные магазины к ним. АКС-74У с пристегнутым магазином на 45 патронов от РПК. Фляга. Штык-нож. Навьючился, как верблюд. Размеренно переставляя ноги, побежал вдоль дороги, которая вела в село. По моим прикидкам, до Калиновки было еще километра 2-3. Не больше. Без груза и в более хорошей физической форме, я бы пробежал это расстояние минут за 15-20. Бежать было тяжело, пулемет давил на плечо, коробка с пулеметной лентой оттягивала руку. Голова гудела после контузии, а во рту разливался неприятный привкус металла. Пробежав несколько сотен метров, остановился, чтобы отдышаться. Посмотрев назад, увидел только столб пыли, который поднимал ехавший на высокой скорости бронетранспортер. Перевел дыхание и снова побежал, а точнее пошел быстрым шагом, периодически срываясь на бег. Пробежав чуть больше километра, понял, что если не отдохну, то дальше меня понесут. Обессиленно опустившись на камень, который врос в землю рядом с дорогой, скинул с себя пулемет, автомат и расстегнул молнию на разгрузочном жилете, чтобы легче дышалось. Что-то чувствовал я себя, все хуже и хуже, видимо, во время взрыва все-таки получил контузию. Мля. Как не вовремя. Сполз на землю и полил себе на лицо немного воды из фляги, вроде полегчало. Лежа на земле, смотрел в небо и слушал тишину. Хотя особой тишины вокруг не было, где-то неподалеку шел бой. Раздавались автоматные и пулеметные очереди, периодически хлопали гранаты. В общий фон вмешался новый звук, шум автомобильных двигателей, работающих на высоких оборотах, кто-то приближался ко мне со стороны села. Выглянув из-за камня, я увидел две легковых машины, которые неслись на большой скорости по проселочной дороге. Ага. Группа быстрого реагирования. Ну-ну. Осмотревшись вокруг, понял, что то место, где я сейчас лежу, как нельзя лучше подходит для встречи непрошенных гостей. Несколько крупных камней вросли в землю рядом друг с другом, образуя тем самым естественную защиту для пулеметчика. Установив ПКМ на сошке, еще раз осмотрелся, выбрал себе запасную позицию. Сейчас я находился на невысоком бугре, а немного левее шла канава, по которой можно было сместиться левее и спрятаться за кустом боярышника. Лежать на животе было крайне неудобно, все-таки, расположение отсеков для запасных автоматных магазинов на груди больше мешает, чем помогает. Не лечь нормально, не по земле ползти. Фигня, одним словом. Разве что только в атаку ходить в полный рост, используя лифчик на груди, набитый автоматными рожками, как дополнительную защиту, но тогда нужны стальные магазины семерки, а не полиамидные пятерки. Машины двигались друг за дружкой, как будто их связали одной веревкой, это говорило о мастерстве водителей. Первым шел УАЗ Патриот, а второй – пятидверная Нива. На антенне УАЗа красовалась зеленая тряпка. И когда крымские татары успели стать ярыми исламистами? Сколько людей находиться в машинах, нельзя было разобрать, мешали тонированные стекла. Мысленно перекрестившись, нажал на спусковой крючок. Длинная пулеметная очередь перечеркнула капот УАЗа, прошла по лобовому стеклу, стеганула по крыше и вцепилась пулями в лобовое стекло Нивы. А не надо было держаться так близко друг к другу. УАЗ резко остановился, и Нива со смачным хлопком врезалась ему в корму. Через разбитое лобовое стекло Нивы наружу вылетел мужчина, запакованный в камуфляж и оплетенный пулеметными лентами, как знаменитый матрос-железняк. Ну, вот еще одна двойка. Пристегиваться надо. Пулемет зачастил длинными очередями. Пули секли салоны легковушек, пробивая их насквозь. Это только в голливудских боевиках, кузов легковушки, надежная защита от пуль любого калибра. В жизни пулеметная пуля 7,62/54R легко пробивает несколько машин, стоящих борт о борт. Короб сотка, иссяк за считанные секунды. Машины противника были изрешечены дырками, как швейцарский сыр. Вытащив пулемет, я, пятясь назад, утащил его за собой. Парачи, перебирая ногами, сполз в канаву и, потащив пулемет за собой, пополз по канаве на запасную позицию. Канава привела меня к кусту боярышника как раз в тот момент, когда со стороны расстрелянных машин раздались автоматные очереди. Осторожно выглянув из-за куста, увидел, что из Нивы выползли два окровавленных мужчины, которые, прикрываясь капотом машины, стали огрызаться короткими автоматными очередями. Бойцы противника расположились очень удачно, оба стояли с той стороны, которая была обращена ко мне. До цели было всего 50 метров, я перекинул автомат из-за спины и, прицелившись, выпустил несколько коротких очередей. Оба стрелка упали как подкошенные, пули попали обоим куда-то в район бедер, самое верное место для пули, и попасть легко, и бронежилет не прикрывает. Ну, после головы, конечно. Хотя по нынешним временам, в голову стоит стрелять только восставшим мертвецам. Ведь, как выяснилось, застреленный в голову человек – отличный харч для морфов. Я сполз вниз, так чтобы наверху осталась только самая верхушка головы. Сидел и ждал. Ждал и смотрел. Пулеметный ствол слегка потрескивал, остывая. Сверчки свистели, а из машин доносились непонятные звуки, что-то капало, где-то скрипело, и кто-то мычал. Подходить к машинам совершенно не хотелось. Кто его знает, может, еще кто-то выжил, и он сейчас только и ждет, чтобы я вышел на открытое пространство. Нет, не выйду. Ищи дураков. Застреленные из автомата бойцы противника медленно поднялись на ноги и завертели головами из стороны в сторону. Видимо, искали жертву. Оба зомби, как по команде, повернулись к Ниве и протянули свои руки через разбитое стекло переднего пассажирского сидения. На переднем сидении лежал водитель, во время удара его кинуло на рулевое колесо и проломило грудь. Зомби тянулись руками к еще живому водителю и пытались добраться до него. Мозгов, чтобы открыть дверцу, у них не хватало, вот они и лезли в окно двери, толкаясь и мешая друг другу. Я ждал дальнейшего развития событий. Скорее всего, живых больше нет. В Ниве уж точно никто не выжил, да и УАЗу досталось на славу. Но все равно лучше еще немного подождать, чем потом ругать себя за спешку, сидя на облачке с арфой под мышкой. Бум! Тихо ухнул взрыв гранаты. Ручные гранаты вообще взрываться не очень громко, как китайские петарды. Это только в фильмах. Взрыв ручных гранат выглядит всегда так, как будто взорвали фугас, обложенный канистрами с бензином. Гранату взорвал водитель Нивы. Ну, что сказать, мужик. Уважаю. Не захотел стать едой для мертвецов, да еще и с собой прихватил парочку. Взрыв гранаты выбил дверь Нивы, разметав тела мертвецов в разные стороны. Головы зомби отлетели в сторону, граната взорвалась очень удачно. Ждать больше не было смысла, если кто-то и остался в живых, он давно бы проявил себя. Вскинув короткий автомат, медленно выбрался из-за куста боярышника и осторожно подошел к расстрелянным машинам. Дырявая, как дуршлаг, Нива зияла открытыми дверями и дымилась, от взрыва тлела обшивка сидений. Кровь и развороченные внутренности повсюду, а еще вонь свежего мяса. Два обезглавленных трупа зомби лежат на земле. На переднем сидении сидят останки водителя, граната разворотила ему верхнюю часть тела. На капоте Нивы виднелись ноги, обутые в черные кроссовки, их обладатель, вылетев через лобовое стекло, ударился о корму УАЗа, размозжив себе череп. Значит, в Ниве врагов нет, ни живых, ни мертвых. Подойдя к УАЗу, заглянул на заднее сиденье. Два бойца лежали друг на друге изломанными куклами, пулеметные пули прошлись по ним как из душа. Одному пули практически полностью снесли голову, а второму разворотили грудную клетку. Сейчас безголовый труп лежал на втором мертвеце, который, как ни в чем не бывало, жевал руку своего товарища. Зрелище было не для слабонервных. Мертвый мужчина с развороченной в хлам грудной клеткой, из которой торчали кости и свисали кишки, спокойно отрывал куски мяса с руки своего безголового товарища и судорожными глотками проталкивал их дальше в горло. Одиночный выстрел моего укорота пробил череп зомби, и он ткнулся мордой в тело второго покойника. Изо рта зомби вывалилось несколько неразжеванных кусков мяса. Согнувшись, вывернул наружу содержимое своего желудка. Мля. Как уже надоело постоянно блевать. В желудке уже ничего нет, а рвотные спазмы еще мучают живот. Больше никого живого или восставшего в машине не было, пулеметная очередь попала в головы пассажиров УАЗа. Андрей! Андрей! Это Глеб. Прием! Раздался голос Трухи из динамика рации. На связи. Что у тебя? Прием. Турбазу разблокировали. Наблюдателей отминусовали. Движемся к тебе. Прием. Отлично. Я буду в селе. Увидите две расстрелянных легковушки, соберите трофеи. Как понял. Прием. Понял. Отбой. Вернувшись к пулемету, подхватил его и побежал по дороге. Надо было подняться на затяжной подъем, потом спуститься с него, пробежать еще метров 500 и... Вуаля, село Калиновка. Через 20 минут я сидел на краю склона и наблюдал панораму села. Калиновка – большое село, которое расположилось вдоль трассы Ленина-Щелкина. Дома стояли по обе стороны трассы, уходя на несколько улиц вглубь. Над селом поднимались несколько десятков столбов черного дыма, горели дома и машины. Среди домов метались люди. Кто-то стрелял, кто-то метался в огне, а где-то в конце улицы брели по дороге дерганные фигуры зомби. Куда уж без Буратин. Они теперь вроде как неотъемлемый элемент сюжета. Метрах в 300 от меня, чуть ниже по склону, заметил короткий проулок на 5 домов. Сейчас там расположилось 5 вооруженных мужчин, которые охраняли человек 20 людей, сидящих на земле, со сплетенными над головой руками, а чуть поодаль стоял автобус, рядом с которым стояли женщины и дети. В конце проулка появилось несколько собак, которые подбежали к вооруженным людям. Собаки, облезлые дворняги с кусками шерсти, которые торчали в разные стороны, все в каких-то бурых пятнах, и если меня не подвели глаза, то помимо шерсти с боков собак свисали куски мяса. Наверное, подрались с кем-то недавно, да и бежали эти псины, как-то странно, дергано, как люди, когда они превращаются в зомби. Стоп! Это же зомби-псы. Стрелки заметили собак слишком поздно, когда те подбежали совсем близко. Первая же собака вцепилась в ногу высокому мужику, одетому в спортивный костюм. Бедняка громко закричал от неожиданности и выпустил себе под ноги длинную автоматную очередь. Пули рвали собаку, но она продолжала трепать ногу. Спортивный костюм завалился на бок, продолжая жать на спусковой крючок автомата. Пули веером разлетелись по сторонам, попадая в тела сидящих на земле людей. Вот тут и началось сущее безумие. Автоматчики стреляли себе под ноги, пытаясь попасть в собак, сидящие на земле люди побежали в разные стороны. Автоматчики попытались пресечь побег и открыли стрельбу по убегавшим. Пора вмешать в общую веселуху. Уперев приклад пулемета в плечо и навалившись на него всем телом, нажал на спуск. Пулеметная очередь сбила двух стрелков, которые стояли ко мне спиной. Еще одна короткая очередь, и третий стрелок упал на землю. Люди побежали в разные стороны, и те, что были возле автобуса, и те, что были возле автобуса. Несколько людей, в которых попали пули из автомата укушенного собакой бойца, умерли, а теперь они поднялись и медленно начали ходить за живыми, хватая их своими руками. Еще несколько людей были ранены, они лежали на земле и не могли сдвинуться с места. Зомби переключились слишком быстрых для них людей на раненых, которые лежали на земле. Пулемет выпустил две коротких очереди, зомби упали, сбитые пулями, но через несколько секунд они опять поднялись. Еще одна очередь, и мертвецы остались лежать на земле, пули перебили им ноги. Еще две коротких очереди, и черепа мертвецов взорвались фонтаном крови. Оставшийся в живых автоматчик заметил меня и открыл огонь. 300 метров, вполне нормальная дистанция для автомата, вот только хорошо прицелиться, когда вокруг тебя бегают и кричат люди, у стрелка не получилось, пули ушли слишком высоко. Автоматчик перепрыгнул через забор и спрятался за ним. Забор был так себе, 6-сантиметровая плита из цемента, смешанного с песком. Такую плиту можно сломать ударом ботинка, чего уж говорить о пулях из единого пулемета. Длинная очередь пересекла забор, возле самого его основания. Цементная плита взорвалась фейерверком крошева. И рухнула вниз, привалив с собой автоматчика, который прятался за ней. Короткая пулеметная очередь прошлась по насыпи, под которой лежал автоматчик. Бетонные осколки покраснели от крови, а человек под ними перестал шевелиться. «Михалыч, прием!» – произнес я, в динамик рации, перенастроив на другую волну. «Прием!» «Михалыч, прием!» Треск в эфире и больше ничего. «Михалыч, на связи!» «Как дела?» «Прием!» Захватили блок со стороны Щелкина. Ведем бой с группой, движущейся со стороны Щелки. «Как у тебя?» «Прием!» Турбазу разблокировали, снесли в минус 20 злодеев. Сейчас ведем бой в центре сел. Договорить я не успел, вжикнувшая возле самого лица, пуля выбила из моих рук коробку рации. Расколовшийся корпус рации поцарапал кожу на лице и голове. Нырнув к самой земле, я плотно вжался в мокрый, от недавнего дождя грунт. Мля. Где этот гребаный стрелок? Я отполз назад, подтягивая за собой пулемет. Три пули одна за другой попали в корпус пулемета. От пулемета отлетело несколько кусков металла. Твою мать! Ну, ё-моё, пулемету хана. Пятясь назад, я отполз еще на несколько метров и, встав на карачки, быстро переместился в сторону. Осторожно выглянув из-за изгиба бугра, попытался найти позицию стрелка. Ну и где, эта падла сидит? Внимательно осмотрев близлежащие дома, ничего подозрительного не заметил. Снова сменив позицию, отполз еще дальше по склону. Хуже всего было то, что я лишился связи. А так, можно было бы вызвать труху на ПТРе и под прикрытием брони вычислить позицию стрелка. Мля. Как все не вовремя. Стреляли в меня из СВД или АКМА. А у меня огрызок, с которым, дальше чем на 50-100 метров, даже не стоит, и тягаться против длинноствола семерки. Перед домами в закоулке живых больше не было, остались только одни зомби, которые сейчас отъедались на убитых людях. Хорошо бы сейчас зачистить проулок от мертвецов, а то отъедятся сейчас и мутируют в морфов. Да, где же этот треклятый стрелок? Из окна дома с красной черепичной крышей высунулся ствол карабина, и глухо застучали выстрелы. Зомби, склонившиеся над трупами, получив порцию свинца в голову, упали на обглоданные тела. Самые быстрые из мертвецов медленно заковыляли прочь от опасности. Воспользовавшись тем, что стрелок был занят расстрелом зомби, я спустился вниз по склону и, юркнув в высокую траву, быстро пополз, подбираясь к ближайшему дому. Выбравшись из травы, перебежал к забору. Услышав какой-то тихий скулёж, я осторожно выглянул из-за угла забора. В 20 метрах передо мной стояла свинья. Мертвая свинья. Огромный хряк с торчащей рукояткой ножа из-под левой передней ноги. Вся морда твари была перемазана кровью. Свежей кровью. А еще морда твари изменилась самым непонятным для меня образом. Пасть стала шире, а зубы длиннее. Твою мать! Вот это страшилище! Зомбохряк навел на меня свой взгляд и рванул с места. Автомат выплюнул 30 пуль одной длинной очередью. Большая часть боезапаса попала в голову мертвой свинью, вот только толку от этого не было, все пули ушли в рикошет. Свинья бежала на меня, как ни в чем не бывало. Высоко подпрыгнув, зацепился руками за верх забора и, подтянувшись, перекинул ногу. Хряк со всего маху ударился о забор и, проломив его своей головой, вылетел на другую сторону. Забор, лишившись основания, рухнул вниз, падая, я успел уйти в кувырок. Поднявшись на ноги, побежал, что есть сил, к дому. Обернувшись на бегу, я увидел, что свинья разворачивается, чтобы снова погнаться за мной. Ё-моё! Да, что же это такое? Вначале мертвые люди, потом собаки, а теперь еще и свиньи. Кто следующий? Птицы и рыбы? Запрыгнув в открытое окно, выдернул из кармана гранату и кинул ее себе за спину. Упав на пол, закрыл уши руками и открыл рот. Бах! Грянул близкий взрыв. Высунувшись в окно, увидел, что зомбихряк совсем рядом со стеной дома вертится вокруг своей оси, как волчок. Вытащив пистолет из кобуры, тщательно прицелился, ТТ выпустил порцию свинца, пули попали твари в затылок. То ли у него там кость была тоньше, то ли какой-то комок нервов присутствовал, но свинтус упал замертво, даже не дернув лапой. Перезарядив автомат, прошелся по дому, переходя на другую сторону. Осторожно выбравшись из окна с другой стороны дома, двинулся вдоль стены и выглянул из-за угла. Рядом был как раз тот дом, из которого стрелял неизвестный с карабином. Ну, что метнуть в окно гранату? Вытащив из кармана РГДшку, выдернул кольцо, примерился, как бы поточнее попасть в выбитое окно. Из-за угла дома показались два мертвеца, у обоих были сильно обглоданы ноги, из-за этого они хромали и шатались из стороны в сторону. Вставив кольцо обратно в гранату, вскинул автомат и приготовился. Через несколько секунд из-за занавески показался ствол СКСа. Карабин, дернувшись назад, выпустил две пули, и мертвецы с обглоданными ногами упали на землю. Теперь мой выход. Очередь в десяток пуль унеслась в оконный проем. Карабин вывалился наружу. Подбежав к дому, я все-таки метнул гранату в окно и, отбежав за угол, присел на землю. Бабах! Прогремел взрыв гранаты, и сноп стеленого крошева осыпался на меня сверху. Мля! За углом дома было точно такое же окно, и я как раз под ним присел. Прыжком, поднявшись на ноги, схватился руками за искореженный подоконник и, подтянувшись, валился в комнату. Окно, в которое я валился, было в той же комнате, где стоял стрелок с КСом и куда, собственно говоря, влетела ручная граната. Гостиная комната с диваном, двумя креслами и телевизором. Телеку – хана, дивану – хана, а вот стрелок, получив очередь в грудь, а потом еще и жменю гранатных осколков. Ничего так, себя ведет, живенько. Новые реалии: если вы умерли не от выстрела в голову, то после смерти вы поднимаетесь. Зомби, мля. Короткий треск, одиночный выстрел из укорота, и мертвец окончательно умер. Стрелок выглядел неважно, части лица нет, отсутствует кисть правой руки, и ботинок с торчащей из него кости лежит в дальнем от окна углу. Выглянув в окно, увидел, что карабин безнадежно испорчен, несколько пуль попали в цевье. Запасные обоймы тоже побиты пулями, да еще и в крови извозюканы так, что даже в руки брать не хочется. Да и зачем мне патроны 7,62/39, если у меня АКС-74У, можно, конечно, взять про запас, но что-то не хотелось ковыряться в развороченной грудине, вытаскивая из мяса патроны. Единственное, что взял с трупа, это штык-нож. У скса знатный штык. Ему бы еще полноценную рукоять, а не этот огрызок. Ну, ничего, дайте только пару свободных минут и кое-какой подручный материал, и я сделаю вполне приличную рукоять. К тому же его наточили до остроты бритвы. Посмотрев еще раз в окно, понял, что боевые действия в селе разворачиваются с новой силой. Автоматные очереди гремели наперебой, одновременно били несколько пулеметов, причем, судя по звуку, один из них был крупнокалиберный минус 12,7 мм. Вдобавок ко всему на южной оконечности села проревела трель зушки. Если сейчас по дороге прокатится несколько ПТРов, 80-ок или 76-х танков, то я этому совершенно не удивлюсь. Вопрос только один: кто с кем воюет? Очень сомневаюсь, что это дело рук Михалыча и его бойцов. Их всего четверо. Какими бы они крутыми вояками не были, но учудить такой бардак они бы точно не смогли, элементарно не хватило бы сил. Значит, в селе есть третья сила, которая сейчас сцепилась с отрядом братьев Муслиевых. Мля. Как жаль, что передатчик накрылся. Сейчас бы вызвал всех своих и приказал бы отойти. Двое в драке, третий в сраке. Не хватало еще, чтобы дерущиеся стороны сплотились против нас. С них станется. Ох, как жаль, что нет связи. Может, все-таки получится разжиться рацией. Выбравшись из дома, короткими перебежками перебежал к следующей постройке. Пришлось перелезть через очередной забор, а потом пробежаться по огороду, вытаптывая грядки с рассадой. Очередной дом, большое, двухэтажное строение, сложенное из белого силикатного кирпича. Входная дверь была выбита, часть дверного косяка отсутствовала начисто, кто-то прыткий прикрепил ручную гранату к двери и взорвал ее, проникая в дом. Осторожно войдя внутрь, я быстренько исследовал дом снизу доверху. Дом ограбили, перевернули все вверх ногами. Перебили и разломали все, что только можно. В экране плоского телевизора торчала ножка стула. Эстеты, мля. На втором этаже были большие окна, через которые открывался хороший вид на село. Войнушка местного значения разгоралась на славу. Пока я смотрел в окно, прогремело несколько взрывов. Кто-то методично зачищал село, разрушая дома. Когда возникла пауза между взрывами и наступила неожиданная тишина, я услышал легкий шорох у себя над головой. Кто-то был на крыше. Вернувшись в коридор, посмотрел на крышку люка в потолке. Лестницы нигде не было, значит, либо лестница складывается и прячется внутри, либо ее затянули наверх. Эй, наверху! Покажись! Не заставляй стрелять в потолок! Громко произнес я. Выходи! Я знаю, что ты здесь. Вот будет хохма, если на чердаке никого нет, и я разговариваю с пустотой. На всякий случай, вернулся в комнату и, подняв ствол автомата, взял на прицел крышку в потолке. Дяденька, не стреляйте. Пожалуйста. Плаксиво прошепелявил детский голос сверху. Крышка люка исчезла, и в темном прямоугольнике лаза появилось заплаканное детское лицо. Девочка. 10 лет. Плюс-минус год. Волосы светлые, лицо покрыто веснушками. Спускайся. Я свой. Только быстрее, а то могут бандиты вернуться, поторопил я девчушку. А вы и правда свой? Недоверчиво спросила девочка, выкидывая из провала веревочную лестницу. Конечно, свой. Я из милиции, соврал я. Когда девочка спрыгнула вниз, я невольно отшатнулся от нее. Детское платье было залито кровью, а волосы на голове слиплись в один колтун бурого цвета. «Ты ранена?» – спросил я, держа девочку на прицеле. «Тебя укусили?» «Нет, что вы», – девочка даже замахала руками в знак протеста. «Это не моя кровь. Это с тети Люды натекло столько. Она меня прикрыла, когда нас расстреливали. Я лежала, ждала, когда плохие дяди уйдут. А потом сюда прибежала и спряталась на чердаке. Правда, правда. Это не моя кровь. Кажется, девочке было очень важно, чтобы я ей поверил. «Это твой дом?» — спросил я у девочки. «Нет, это дом тети Люды. Наш дом на другой стороне села. Знаешь, где здесь ванная?» «Да». «Сходи, отмой кровь и найди, во что переодеться. Я покараулю. Только быстрее». Пока девочка мылась, я думал, что делать дальше. Скоро ночь. До темноты осталось несколько часов. Воевать в темноте плохо, а если учесть еще и мертвецов, которые могут стоять неподвижно и абсолютно тихо, то это вообще безумие. Что делать? Может, вернуться на турбазу? Заодно и девочку отведу в безопасное место. Как раз успеем обернуться до темноты. «А что будет с остальными людьми?» — неожиданно спросила подошедшая девочка. «С какими людьми?» «Ну, с теми, кого заперли в большом доме, где раньше был склад», — ответила девчушка, вытирая полотенцем мокрые волосы. «Много там людей?» «Много. Очень много. Их туда набили столько, что многие не влезли. А тех, кто не поместился, их расстреляли. Только я одна и спаслась». Губы у девчонки задрожали, и она расплакалась, уткнувшись лицом мне в грудь. Я гладил девочку по голове и прикидывал, как поступить дальше. Если в ангаре заперли людей, то вполне возможно, что среди них есть раненые или просто старики со слабым сердцем. В такой ситуации кто-то может умереть и, превратившись в зомби, устроить знатный переполох. Может, татары этого и добивались, когда запирали людей на складе? «Я где этот склад?» — спросил я, когда девочка перестала плакать. «Вон то здание с серебристой крышей и серым забором. Там еще водокачка есть», — сказала девочка, показывая рукой на дом за серым забором. На заднем плане виделась высокая колонна водонапорной башни. «А ты знаешь, где находится турбаза с коттеджами и елками?» Я описал как можно понятнее турбазу Эльвира. «Конечно, мы туда с братом бегали, чтобы для поделок шишки под елками собрать». «А что? Сможешь сама добраться до этого места? Не испугаешься?» «Смогу». «А вы со мной разве не пойдете?» «Нет. Мне надо попробовать освободить людей, запертых на складе. Может, я вас подожду в этом доме?» — с надеждой в голосе спросила девочка. «Как тебя зовут?» «Марина». «Марина Кочерова». «Маринка, понимаешь, тебе надо спешить. До наступления темноты ты должна быть в безопасности. Но это еще не все. У меня сломалась рация. Тебе придется поработать связником. Сможешь передать записку тем, кто тебя встретит на турбазе?» «Связником? Это очень важная записка. Очень и очень важная. От этого зависит жизнь многих людей», — немного соврал я. «Смогу. Конечно, смогу», — неожиданно твердо ответила девушка. «Отлично. Поищи себе хорошую обувь, кроссовки или ботинки», — приказал я, отрывая кусок обоев со стены. Найденным на полу фломастером написал небольшое послание. Когда девочка была готова, мы осторожно спустились во двор. Прячась за высоким забором, провел девочку к подножью склона, где она, скрывшись в высокой траве, поползла прочь. «Надеюсь, что она доберется до турбазы благополучно. Хорошо бы и мне найти безопасное место для ночлега. Но вначале надо попробовать освободить людей, запертых на складе. Так, что у меня осталось в арсенале: у корот калаша, 5 магазинов к нему, ПМ, ТТ, 3 гранаты, 2 РГД-5 и 1 F1. А еще было 2 ножа. К пистолетам была пара запасных магазина. Выбравшись из-за забора, что окружал двухэтажный дом, в котором я нашел девочку, перебежал на другую сторону улицы. Чтобы преодолеть изгородь, оплетенную ежевикой, Пришлось изрядно помахать ножом, расчищая себе путь. Когда перебрался через изгородь, то первое, что увидел, это был труп мужчины, который лежал посреди грядок. Из спины мертвеца торчали вилы, а часть черепа отсутствовали напрочь. Да, весело у них тут. Пробежав через огород, перелез через очередную изгородь и оказался в точно таком же палисаднике. Перебегая через очередной огород, пригнулся почти к самой земле, чтобы пропустить над головой толстую ветку. Неожиданно защелкало у меня над головой, пули прошли слишком высоко, сбивая ветки. Упав, вжался в землю и, извиваясь ужом, переполз за ближайшее укрытие, железную бочку, врытую до половины в землю. Неизвестный стрелок не унимался и продолжал стрелять. Пули прошили бочку насквозь, и длинные струи холодной воды обрушились на меня сверху. Да, ну ё-моё. Где этот хрен? Уйдя перекатом в сторону, я прыгнул вперед и с низкого старта бросился бежать в сторону, петляя, как пьяный в усмерть заяц. Сзади раздавались беспорядочные выстрелы, но пули ложились слишком высоко, чтобы меня зацепить. Обернувшись на бегу, я заметил, откуда по мне стреляли, крыша сарая, стоявшего метрах в 100. Прыгнув за высокий парапет, откатился в сторону и переполз на другую сторону. С этой стороны парапета рос большой куст роз. Приклад уперся в плечо. Автомат выпустил 3 коротких очереди. Стрелок упал с крыши сарая. Вновь донеслись выстрелы из-за забора, который стоял у самого подножия сарая. Пули летели очень высоко. Видно было, что стрелок пуляет больше для острастки, чем в надежде в кого-то попасть. Значит, противник жив. Ну и хрен с ним, главное, что на какое-то время я пропал из его поля зрения. Поднявшись из-за куста, перелез через забор. Вытащив из кармана лифчика осколочную гранату, я сделал короткий разбег и с силой метнул ее вверх. Граната по высокой дуге перелетела через забор и улетела в сторону неизвестного стрелка. По моим расчетам, взорваться фенька должна была где-то в воздухе, примерно над злополучным сараем. Достанут противника осколки F1 или нет, я не знал, но думаю, отобью охоту гоняться за мной. Я побежал вдоль забора, уходя как можно дальше. Дом, еще один дом. Забор, еще забор. Бежал по окраине села, с одной стороны были заборы, а с другой заросли кустарника. Через 20 минут добрался до высокого серого забора, за которым маячила труба водонапорной башни. Заглянув в щель стыка двух бетонных плит, увидел перед собой двор, заваленный разным металлоломом. Рядом с забором стоял большой дом прямоугольной формы. Крепкие стены, подъездной пандус и полное отсутствие окон выдавало в нем складское помещение. Подпрыгнув, ухватился руками за верх плиты и, подтянувшись, перекинул ногу через забор. Спрыгнув на другую сторону забора, присел на землю и внимательно огляделся по сторонам, пока все чисто. Озираясь по сторонам, подошел к стене скала и прислушался. Внутри были люди. Много людей. И эта человеческая масса была чем-то обеспокоена, внутри раздавались крики страха и вопли ужаса. Осторожно обойдя склад вокруг, я заметил 3 вооруженных людей. Они стояли напротив центрального входа склада, наведя стволы автоматов на ворота. Кто-то бил в ворота изнутри, раздавались крики о помощи. Люди внутри склада столкнулись с чем-то страшным, они кричали. Кричали громко и пронзительно. Так кричат только тогда, когда перед тобой что-то поистине ужасное, как сама госпожа смерть. Автоматчики стояли перед воротами и даже не делали попытки помочь запертым внутри склада людям. Твари! Я побежал вдоль стены склада, кидая впереди себя ручную гранату. Как только граната улетела вперед, прыгнул в сторону, прячась за большой металлической бочкой. Взрыв РГ-дешки прозвучал как-то несерьезно, как пук от петарды. Встав на одно колено, и, выглянув из-за бочки, открыл огонь из автомата. До стрелков было всего нечего, 30 метров, на такой дистанции, даже огрызок грозное оружие. Автоматный магазин опустел, автоматчики остались лежать на земле. 30 пуль снесли, троих врагов, как ураганный ветер, сносит шаткие, временные постройки. Подбежав к дверям склада, ударом ноги, выбил кусок трубы, которой были подперты створки. Тут же, метнулся в сторону, прижимаясь спиной к стене. Створки ворот разлетелись в разные стороны, сильно хлопнув по стене. Обезумевшие люди ринулись наружу. Толпа неслась как паровоз, безумно сминая все на своем пути. Трупы автоматчиков были втоптаны в землю. Когда первый поток людей схлынул, из склада стали выбегать одиночки. Все они были окровавлены и со следами укусов. Не думая, ни секунды, я нажал на спуск. Мой автомат бил в спины укушенным, пули, попадая в тела, выгрызали целые куски плоти, взрываясь кровавыми фонтанчиками. Среди тех, кто выбегал из сарая, были дети. Две девочки, подростки лет 10. Опустевший магазин я заменил на полный и снова открыл огонь. Теперь из сарая медленно выходили ожившие мертвецы, этих отстреливал одиночными выстрелами в голову. Через несколько минут застреленные мной люди поднялись. Сменив магазин, снова открыл огонь из автомата. Мертвецы с простреленными головами повалились на землю. Второй раз за последние 10 минут. Отащив тела от створок ворот, запер ворота и подпер их трубой. Скорее всего, что внутри склада еще остались зомби, но идти внутрь и проверять, сколько их там, не хотелось. Подойдя к растоптанным телам автоматчиков, распотрошил их арсенал. На убитых были автоматы, два у Корота АКС-74У, один АКС-74 и один АКМ. Были еще гранаты, ножи и нунчаки. Нахрена им нунчаки? Взял себе АКС-74 с пластиковым прикладом и 8 автоматных магазинов, 4 гранаты, F1 и 2 РГД-5. «Эй, боец!» — крикнул кто-то за моей спиной. Я резко обернулся, вскидывая автомат. «Эй, эй! Не стреляй!» — замахал руками молодой парень в порванной камуфляжной куртке. «Не стреляй! Мы свои! Славяне!» Парень в порванном камуфляже был не один, позади него стояли еще 3 парня. «Что хотели?» «Оружие! Дай нам подобрать оружие!» «Зачем?» «Надо поквитаться с татарами!» «А где ваши автоматы?» — спросил я, намекая на остатки военной формы, что была парнях. «Сдали, когда из части уходили», немного смутившись, ответил один из парней. «Ну и дураки», — подвел итог я. «Забирайте оружие, но с одним условием: выведите людей из села». «А куда их выводить?» — спросил один из парней, поднимая с земли мой укорот. «Вы местные? Турбазу Эльвира, что в 5 километрах на северо-запад, знаете?» «Я знаю. Я из Ленина, а эти 3 из Керчи». «Ну и отлично. Уводите за собой всех, кого найдете. Только как можно быстрее, чтобы уйти из села до темноты. Если среди людей будут укушенные, то их с собой не берите. Понятно?» «Понятно. Все парни, я на вас очень надеюсь, не подведите». «Я, мне пора бежать», — сказал я, пятясь назад. Мой автомат при этом смотрел на парней, которые шмонали трупы. Перестраховка еще никого не подводила. Я вернулся к тому же месту в заборе, через которое перелазил полчаса назад. Перебравшись через забор, присел под бетонной плитой и прислушался. Никто за мной не шел. Вот и хорошо. Со стороны склада донеслись выстрелы. Видимо, парни кого-то заметили или их кто-то заметил. Но перестрелка ни во что серьезное не переросла. Еще раздалось пару одиночных выстрелов, и все стихло. Что делать? Скоро стемнеет. Еще час, может полтора, и все. возвращаться на турбазу или остаться в селе. Казалось бы, выбор очевиден, надо возвращаться на турбазу, но что-то мне подсказывало, что лучше остаться в селе. Надо только найти укромное местечко, безопасное от вооруженных живых и безоружных мертвых.